Наташа. Кирилл. Наташа, вот представь себе, что на вечеринке кто-нибудь достает гитару внезапно и начинает смотреть на окружающих взглядом с поволокой. Насколько жестоко ты готова наказать этого человека? Игнорированием. То есть не очень высоко. Я бы оценил игнорирование на 3 из 10. Но я в целом рад, что мы оба согласны, как минимум в базовом здесь, что искусство должно быть наказуемым. Это подтасовка фактов, я, может быть, не согласна. Неважно. Привет! Это подкаст «Неловкая пауза» просветительского проекта «Арзамас». Сотрудники «Арзамаса» узнают довольно много безумных фактов во время работы, и поэтому мы придумали этот подкаст, чтобы делиться ими с вами. И в отличие от всего того, что бесконечно редактируется и проверяется на историческую достоверность, в этом подкасте мы просто разговариваем друг с другом и отпускаем нашего внутреннего критика. Меня зовут Наташа Фаликова. И со мной в студии мой коллега Кирилл Головастиков. Привет. Наташа, привет. Знаешь ли ты фразу «не стреляйте в пианиста»? И если да, используешь ли ты ее? Нет, но я слышала. Ее мне периодически говорят другие люди. Вернее, не совсем ее, а фразу «пианист играет как может». Но ты сама как бы не используешь ее более-менее. Я не совсем понимаю, зачем. Ты знаешь, у меня есть впечатление, что вообще мало кто понимает на самом деле эту фразу. Даже те, кто ее использует все время. Я провел короткий поиск по русскому интернету. Людям эта фраза нравится, но они ее до конца не понимают, поэтому используют не в переносном употреблении, а вот в буквальном. Но что же с переносным значением? Ведь если это крылатое выражение, у него должно быть правильное или как минимум какое-то исконное переносное значение. Кирилл, да. У меня возникла гипотеза. Давай. Я себе сразу представила вестерн. Кабачок, как салун. Они называют? Салун, да. И там есть такой задрипанный пианист, который играет та та та та та та та та та та та та та та та. Я очень представляю себе перестрелку в салуне, где единственное правило — это не убивать пианиста. Да, действительно. Согласимся все, что истоки этой фразы на Диком Западе. Но все равно, что она значит? Я поискал в интернете на каких-то форумах, как люди пытаются объяснить себе фразу «Don't shoot the pianist». И вот одно из популярных толкований — это «Не вините того, кто ни при чем». И вот люди представляют себе, что в салуне перестрелка, а пианист просто играет, и он ни при чем. Можно немножко паузы сделать в этом подкасте, чтобы я сказала, что я угадала, я так рада. Супер, поздравляю тебя. В этом толковании фраза сильно напоминает другую фразу, которая начинается с тех же слов «Don't shoot the messenger», то есть «Не стреляйте в гонца». Да, это ко всем этим обычаям казнить того, кто принес дурные вести, хотя он и не виновен в них. У меня есть подозрение, что в русском языке есть аналог, но полностью с противоположным значением. Типа «Тот, кто принес тебе плохие новости, скорее всего, будет наказан». Да, я не помню такого. Дорогие слушатели, если вы знаете аналог этого фразеологизма в русском языке, пожалуйста, напишите его нам. Но тут возникает некоторое противоречие. Как ты сама уже сказала, у фразы «пианист» на самом деле есть длинная версия. Выражение «не стреляйте в пианиста», он играет, как умеет. Но если мы не стреляем в пианиста, потому что он играет, как умеет, или хотя он играет, как умеет, значит, он все-таки виноват. И в этом контексте как будто бы это что-то вроде призвания милости к падшим, то есть он играет не очень хорошо, но мы должны проявить снисхождение к его таланту, потому что он усерден. Я нашел в интернете еще одну трактовку, которая ближе к версии с гонцом, когда он играет как умеет, то есть он делает все, что может. Вот мы говорим, я делаю все, что могу, когда обстоятельства против тебя. Но с пианистом тоже непонятно, какие обстоятельства против него. То есть я не очень уверен, что это хорошая трактовка этой фразы, потому что нет общих обстоятельств, на которые мы указываем и говорим, ну, все против него, да? Вроде бы все-таки он виноват в том, что он не очень хорошо играет. Что-то повлияло на фразу «не стреляйте в пианиста», поэтому у нее появилась какая-то вторая часть. Вот эта вот приставка «он играет как может», она изначально есть? Я порыскал по Google Books, ну не только я нашел и просто людей, которые исследовали контекст этой фразы, и она фиксируется именно в полном виде, то есть «don't shoot the piano player» или «pianist». «He's doing his best» довольно уверенно в большом количестве источников последней четверти 19 века, в американских источниках, разумеется. Интересный аспект, что хотя мы оба с тобой представили «Дикий Запад» и «Салун», и это правда «Дикий Запад», но довольно часто это не «Салун». Первое ее употребление, которое было найдено, относится, вообще-то говоря, к церкви. Там не пианист, а органист. проповедник во время проповеди говорит: «Я извиняюсь за то, что нету в нашем хоре такого-то тенора, а также призываю вас не стрелять в органиста. У бедняги много недостатков, но он делает, что может». Да? Я прямо представляю эту ситуацию в церкви, когда органист делает, что может, но проповедник вынужден говорить, что нельзя стрелять в церкви. Причем не то, что нельзя стрелять в церкви, в конкретного человека нельзя стрелять. Ты говоришь про человека, но следующая фраза после этой фразы такая: «Кроме того, это повреждает новый орган». И дальше эта фраза кочует, органист превращается в пианиста, фраза из устной фразы превращается в табличку, из церкви она переносится в мюзик-холл или в театр, в зал для танцев, все еще не салун. Это очень длинное путешествие одной фразы. Она, видимо, очень нравится людям по каким-то причинам. Обсудим причины, по которым она нравится. Почему же она такая привлекательная? Несмотря на то, что фраза встречается в разных источниках, в разных ситуациях, был один человек, который придал ей бешеное ускорение. Это Оскар Уайльд. В начале 80-х годов 19 века Оскар Уайльд читает лекции по эстетике среди, значит, местного населения, доезжает до городка Лидвилл в штате Колорадо. Шахтерский городок в горах, где нашли серебро, и поэтому Уайльд пишет, что это самый богатый город в мире. Но шахтерский. Я буду цитировать по английскому оригиналу, переводить как могу, но в случае с таким искушенным автором, как Оскар Уайльд, всегда лучше смотреть в оригинал и не доверять переводам особенно. Из Солт-Лейк-Сити мы путешествуем в великие равнины Колорадо и дальше вверх в скалистые горы, на вершине которых находится Лидвилл, богатейший город в мире, где каждый человек носит револьвер. Они горняки, люди, работающие с металлом, поэтому я прочитал им лекцию по этике искусства. Я читал им пассажи из автобиографии Бенвенуто Челлини, и они приняли это с удовольствием. Впоследствии они отвели меня в Dancing Saloon как раз, да, в танцевальный зал, где я... Дальше самое важное. Где я увидел наиболее рациональный метод арт-критики, который мне когда-либо встречался. Над пианино было написано: «Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Please don't shoot the pianist, he's doing his best». И дальше смертность среди местных пианистов невероятная. Я так понимаю, этот эпизод биографии Оскара Уайльда очень сильно на него повлиял, и он понес это знание в массы. Да, вообще-то эти заметки «Impressions of America», «Впечатления об Америке», которые я цитировал, были опубликованы уже после смерти Уайльда, а именно в 1906 году. Но мы достоверно знаем, что, несмотря на то, что это было опубликовано так поздно, Уайльд понес это в народ гораздо раньше. И существует множество воспоминаний и газетных репортажей, и дневниковых записей, где люди рассказывают о том, как они слышали, как Уайльд это цитировал или рассказывал в лекциях или при личном разговоре. Оскар Уайльд идеальный персонаж для этого, потому что он действительно звезда. Да, он суперзвезда того времени. Спасибо, что ты это сказала. Да, на тот момент он один из самых известных людей в мире. Вот я процитировал этот фрагмент, где он говорит перед этим, что это единственный рациональный метод художественной критики из всех, с которым ему довелось сталкиваться. Но что значит это? Что стрельба в пианиста — это метод художественной критики? Или что это табличка над пианино — метод художественной критики? Потому что это довольно противоположные толкования. А, я поняла. На табличке написано «пианист играет как может», да-да. И это некоторая оценка игры пианиста. Поразительно, что оба этих толкования мы можем легко приписать Оскару Уайльду, потому что мы знаем его как там невероятного парадоксалиста. С одной стороны, идея, что искусство настолько важно, что смерть — адекватная награда за плохое служение музам, да? Плохо играешь — получай. С другой стороны, сама эта табличка над пианино может оцениваться им как метод художественной критики, да? Что снисхождение к служителю муз, к пианисту в данном случае, является формой какого-то правильного отношения к творческому человеку, да? Вы все там танцуете, а вот он создает искусство. Еще много разных толкований можно здесь представить, но ни одно из них не выглядит каким-то совершенно неверным, да? Потому что Уайльд — знаменитый парадоксалист. Я когда гуглил, я видел, что люди приводят эту цитату из Уайльда, а дальше как-то бегут от нее, да, не стремятся ее объяснить. Потому что если они попробуют ее объяснить в каком-то одном значении, это убьет все ее очарование. Мы как раз очень любим брать что-то и вкладывать в это какой-то свой смысл, в зависимости от того, в каком контексте употребляем. Именно к этому я веду. У меня есть своя гипотеза о том, что произошло. Наташа, ты Оскар Уайльд. Ты путешествуешь по Америке в начале 80-х годов. Ты знаменитый мыслитель, звезда журналистики. В общем, суперзвезда. Ты приходишь в этот салон, видишь там эту табличку. И какая первая мысль тебя поражает? Боже, почему не я это написал? Потому что эта фраза идеальный Оскар Уайлдизм. Оскар Уайлд, знаменитый своими фразами «Я могу противостоять всему, кроме соблазна». «Жизнь слишком важна, чтобы относиться к ней серьезно». Мой самый любимый. «Work is the curse of the drinking classes». «Работа – проклятие пьющих классов». «Развод создан на небесах». Ну и так далее. Как устроены парадоксы Уайлда? Я послушал в интернете замечательный курс о Уайлде, который прочитала исследовательница Сос Элтис. И она разбирает, в частности, как работает, ну, например, афоризм, который я уже процитировал. «Работа — это проклятие пьющих классов». С одной стороны, супер просто. Ты переставляешь два слова местами, у тебя получается шутка. И Уайлда много обвиняли в дешевизне такого трюка, да? Я так тоже могу переставить два слова местами, да? Ну да, и то же самое с разводом, потому что там должен быть брак, заключающийся на небесах. То есть ты просто меняешь что-то на противоположное. Да. Но что говорит вот эта исследовательница? Она говорит, на самом деле, чтобы понимать парадокс Уайлда, ты должен обязательно знать источник, да? То есть это не работает, если ты не понимаешь, что он отсылает к той фразе, которую он перевернул. А во-вторых, он вскрывает пресуппозиции, которые есть у человека, да? Вообще, кто назначил этих людей рабочими, да? Кто им сказал, что они рабочий класс, что их цель и смысл жизни — это работа? А может быть, они хотели бы пить и веселиться, да? То есть ты вскрываешь те предубеждения, которые есть у говорящего этой фразы. Это не такой дешевый афоризм, не такой простой. И с пианистом на самом деле та же самая ситуация, да? Не стреляйте в пианиста, но не потому, что он как-то хорош. Мы знаем, что он плох. Здесь есть снисхождение и ирония к бедному пианисту, но все равно не стреляйте в него. То есть мы можем противоставить эту фразу всем другим вариантам, которые можем рисовать в голове, например, о том, что если пианист плох, стреляйте в него, пусть выживает сильнейший. Мы можем противопоставить это фразе «не стреляйте в пианиста, потому что он просто потрясающий», да? Здесь не говорится ни то и то. Смысл, как искра, бегает между этими полюсами и не останавливается нигде. Мне нравится игривость этой фразы, потому что она не читает тебе мораль. Тут не сказано «не стреляйте в пианиста, потому что плохо стрелять в людей». Это да. Как бы и так мы все подразумеваем. И вот, Оскар Уайлд, ты видишь эту фразу, и твоя мысль «почему не я это написал?» И что Оскару Уайлду остается делать? Ну, не бросить же это там. Единственный способ для него присвоить этот парадокс — это навесить на него второй парадокс. И он пишет вот это, да? Это наиболее разумный способ арт-критики. Заворачивает один парадокс в другой парадокс. Одну полупонятную вещь во вторую полупонятную вещь. Обе они полупонятные, но очень привлекательные, очень остроумные, и обе в стиле Оскара Уайлда. Благодаря чему эта фраза из «Дикого Запада», основанная на реальных событиях, становится крылатой, при этом принимающей огромное количество любых значений. После всего того, что ты рассказал, мое уважение к Оскару Уайлду выросло очень-очень сильно. Если я захочу еще узнать про Оскара Уайлда, что я смогу сделать? Смотри, есть потрясающая лекция Уайлде на сайте Арзамас или в приложении «Радио Арзамас», которую замечательно прочитал Андрей Аствататуров. Она часть курса об английской литературе. В этом курсе есть и лекции о других писателях, о Джозефе Конраде, о Уильяме Голдинге и так далее, и так далее. А если у вас еще нет подписки на «Радио Арзамас», то мы с Кириллом дарим вам промокод «Пианист», который нужно ввести при регистрации на странице arzamas.academy/promo. И на этом мы завершаем выпуск подкаста «Неловкая пауза». Если мы допустили какие-то ошибки, то не стреляйте в нас. Пишите нам лучше на адрес arzamas@arzamas.academy с темой письма в подкаст «Неловкая пауза». Ура! Ура! Спасибо, Кирилл. Также хочу поблагодарить Киру Вайнштейн, которая сделала для нас джингл, и Юлию Мартынову, которая монтирует этот выпуск. Когда в начале каждого выпуска «Неловкой паузы» я говорю что-то вроде «Вот, в Арзамасе все очень хорошо факт-чекается, вот в «Неловкой паузе» нет», это на самом деле полный эквивалент фразы «Не стреляйте в пианиста», он играет как может. Так и надо. Так и надо говорить теперь, да?